Глава 6. Чтобы вычистить всего одну единственную клетку, мне пришлось потратить пол светового дня. Такой вонючей грязи, мягко говоря, я никогда не встречала. Я сбилась со счета, сколько ведер нечистот вытащила, и сколько раз мчалась в уличный клозет, чтобы вытряхнуть из желудка последние крохи. Никто не может понять, что такое навоз и какая живность в нем живет. Но если бы вы знали, увеличьте это раз так в 50. Бедные животные, они действительно страдают. В то время как я металась взад и вперед, волки следили за мной с настороженным любопытством, принюхиваясь. Но ни оскала, ни другой агрессии с их стороны я не заметила. Они сидели тихо у стенки, как мой кот, когда понимал, что натворил бед. Как он сейчас один? Так, долой депрессию, он у меня громкий. Мое тело должно было быть найдено. Следовательно, соседка заберет его. Либо после того, как услышит его крики, либо после сообщения о моей преждевременной кончине. Но это кот, а здесь хищники размером с бегемота. Почему они такие запуганные? Все истории о том, что волка нельзя приручить или запугать, не имеют никакого смысла, когда смотришь на этих существ. Они выглядят такими уязвимыми и несчастными, что без слез не взглянешь. Все, с клеткой наконец-то покончено. Пора выбираться на улицу и поискать вторую работу. Не собираюсь ждать, когда случайно споткнусь о сундук с деньгами. Это было бы, конечно, прекрасно, но я не живу в сказке. Скорее, в фильме ужасов или хорроре. Кстати, забыла упомянуть о рационе питания местных заключенных. Им дают помои. Гнилые овощи, смешанные с прокисшей бурдой. У меня был знакомый, который подписал контракт с детским лагерем. Все остатки еды с тарелок детей собирали в огромные чаны. А потом вывозили к нему на ферму, чтобы кормить свиней. Так вот, то, чем он подчивал своих животных, я бы с удовольствием съела сейчас. А то, что дают этим существам, не намного лучше того, что я сегодня вычищала. И это просто ужасно. Да, вы их используете. Да, они умрут. Но разве нельзя хоть немного проявить человечность? Неужели невозможно относиться к ним с уважением, даже если их судьба предрешена? Это просто капец, товарищи. Они тоже живые существа, и у них есть право на более достойное обращение. Неужели так трудно быть людьми? Зато понятно, почему мне разрешили кормить самостоятельно, без надзора. Честно говоря, я планировала немного забирать что-то себе. Думала о костях с обрезками, кашах. Чем еще кормят хищников в нормальной ситуации? Надеялась, что смогу прикарманить лишнюю косточку. Все наваристый суп будет. Хрен выкуси, а не косточки. Рада, моя помощница, умудрилась сама сварить новую порцию очень жидкого овощного пюре. Пюре, которое, честно говоря, не вызывало аппетита. Но, возможно, это было даже к лучшему. После такой работы есть совершенно не хотелось. Я бродила по всем улицам, спрашивала каждого встречного, надеясь что-то найти. Но ничего не было. Прачки не стирали в мыле, а просто кипятили ткань в зольном порошке. Их руки по локоть обварены. Но даже там мне нет места. Им и на троих, матери и двум дочерям, не хватает. Мастерские пустые, кожевник и кузнец – беспробудные пьяницы. Откуда только алкоголь достают? В дом барона даже смысла идти нет. Там каждая крыса сожрет с потрохами за лакомое место. Остается таверна, где вакансия есть, но... Я обязана там работать не за деньги, не за еду, а за разрешение находиться в этой забегаловке, потому что каждая официантка – это проститутка местного разлива. Сколько заработаешь с клиента – все твое. Чашка каши, кружка скисшего вина или сухарь. Вот за что дают девушки этого города. И мне нужно так же? Но уж нет, я буду есть помой, но не опущусь до такого. Отдаваться за кусок сухаря – это вообще ни в какие ворота. Но совсем скоро мне придется пересмотреть свои взгляды. Очень скоро. Я вернулась домой ни с чем, уставшая, замерзшая, голодная. Дома тоже почему-то оказалось холодно и сыро. Что случилось? «Рада, детка, ты дома?» «Да, мама». Она вышла из комнаты. «Ты вернулась?» «Угу. А что, печь потухла?» «Дрова кончились. Совсем. Я поискала в других домиках, но везде пусто». «Как это? Не может быть. Только не это». Я выскочила на улицу и, пробежавшись по всем сараям, уверилась в словах дочери. Дров нет, а зима еще даже не началась. Что же нам делать? Постояв, переведя дыхание и немного успокаивая бешено бьющееся сердце, я пошла к начальству, громко тарабаня в закрытую дверь. «Ну кто там еще?» В дверях показалась секретарь со свечой в руке. Я только сейчас поняла, что на улице уже ночь. «Где дрова?» «Как где? По всем домам распределены». «То, что было, закончилось. За сутки. Там было всего ничего». «Как ничего? В каждом домике лежало по 10 полен. Это месячная норма для обогрева. Как ты умудрилась истратить их все?» «Как месячная? Да вы издеваетесь? Чтобы сварить одну кашу, уходит 6 поленьев». «Я тут при чем? Все по закону, как предписано». «Какая же ты проблемная. Все ей не так, все ей не эдак. И зарплаты мало, и еды. Теперь еще и дров. Так все живут. Ты откуда свалилась? Не при короле ведь жила. Только там всего достаточно для тебя будет, не иначе. Пошла отсюда. Ночь на дворе, расшумелась тут. Сама виновата, что растратила все». «Это нереально. Мне снится кошмар». Я пыталась сосредоточиться на дыхании, но каждый вдох казался тяжелым, как будто воздух был пропитан свинцом. Мысли путались, и я не могла отделить реальность от своих страхов. «Это просто сон», — шептала я себе. Но слова звучали, как эхо в пустой комнате. Воспоминания о простых радостях, кофе с молоком, теплые тосты, вечерние фильмы всплывали в сознании, как яркие вспышки света в темноте. Я хотела вернуться к этому, к той жизни, где не было места панике и страху. «Как же легко было тогда», — думала я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Но сейчас я застряла в этом кошмаре. Я закрыла глаза, надеясь, что это поможет, но только усугубило состояние. Внутри меня бушевала буря, и я чувствовала, что теряю контроль. Я была погружена в хаос, который сжимал меня в своих объятиях, как будто мир вокруг стал невыносимо тяжелым. Каждая мысль казалась запутанной, а эмоции накрывали меня волнами, не оставляя шанса на спасение. Я пыталась понять, что происходит, но все вокруг расплывалось, и я терялась в этом мраке. «Мне нужно проснуться», — повторяла я как заклинание, которое должно было вернуть меня к реальности. Но как можно проснуться, когда страх и паника сковывают каждую клеточку тела? Я чувствовала, как в груди нарастает давление, как будто кто-то сжимает сердце в своих руках, не позволяя дышать. Я не знала, кто я и где нахожусь. Вокруг меня царила тишина, но внутри раздавался гул, словно тысячи голосов кричали о помощи. Я ощущала, как ноги подкашиваются, и, кажется, вот-вот упаду. Словно в тумане я слышала детский голос, который звенел в моем сознании, пробиваясь сквозь мрак и безысходность. Он был полон страха и одиночества, и каждое его слово отзывалось в моем сердце. «Мама! «Приди в себя! Пожалуйста!» Эти слова заставили меня остановиться, заставили задуматься. Кто этот ребенок? Почему его голос звучит так знакомо? Я пыталась сосредоточиться, но мысли расплывались, как дым. «Ты же обещала! Обещала, что не оставишь!» Эти слова отозвались в моем сознании с неожиданной силой. Обещания. Я помнила, что когда-то давала их. Но кому? И что я пообещала? Я чувствовала, что меня тянет в разные стороны, как будто я была связана невидимыми нитями с кем-то, кто нуждался во мне. Я не могла понять, что происходит. «Мама, не оставляй меня!» Я ощущала, как этот голос проникает в самую глубину моего существа, заставляя меня бороться. А потом все исчезло, растворилось, и мне приснился чудесный сон. Я сидела на холме, и вокруг меня была такая красота, что хотелось остановить время и навсегда остаться в этом моменте. Внизу, в деревне, все было так мирно и спокойно. Дети играли, птицы пели, и солнце сияло ярко, согревая все вокруг. Я чувствовала, как моя душа начинает дышать полной грудью, как будто я вышла из темного леса и оказалась в открытом пространстве. «Красиво!» — голос прозвучал у меня в голове, но я откуда-то знала, чей он. «Да, здесь хочется дышать полной грудью». Я повернула голову, встречаясь взглядом с огромным белым лисом. «Дыши, набирайся сил. Тебя ждет сложный путь». Я не хотела слушать. Я хотела остаться в этом мире, где все было так красиво и мирно. «Не хочу, никуда. Останусь здесь. Давай лучше поваляемся еще. Сегодня чудесная погода». «Обязательно, но не сейчас». Он вздохнул и повернул голову, всматриваясь вдаль. «А когда?» «Когда пойдет дождь».